Зимы, Зисы и Татры, сдвинув полосы фар, подъезжают к театру и слепят тротуар. Затерявшись в метели, перекупщики мест осаждают без цели театральный подъезд. Все идут вереницы, как сквозь строй алебард, торопясь протесниться на Марию Стюарт. Молодежь по записке добывает билет, и великой артистке шлет горячий привет.